На следующий день позвонила Валентина. Когда Эндер набирал на терминале код, его руки мелко тряслись. Это не просто послание, звонок, вызов, полный контакт по Анзиблю. Невероятно дорогой, но главное не в этом. Ведь по легенде сообщение между Лузитанией и 100 мирами прервано. Чтобы Джейн пропустила этот вызов, он должен быть чертовски важным. Эндеру пришло в голову, что Валентина в опасности. Звездный конгресс мог решить, что он замешан в истории с восстанием и всерьез заняться его связями. Она постарела. На голограмме лица отчетливо виднелись морщины, следы многих ветреных дней, проведенных на островах и кораблях Трондхейма. Но улыбка осталась прежней, и глаза все так же излучали свет. Сначала Эндер не мог говорить, так поразили его перемены, происшедшие в сестре. Она тоже молчала, глядя на неизменившееся лицо брата, стоявшее перед ней, словно видение из прошлого. «Ах, Эндер!» — вздохнула она. «Я была когда-то такой молодой? Будет ли моя старость такой же прекрасной?» Она рассмеялась, потом заплакала, а он не мог. Да и чего ему было плакать? Он тосковал по ней всего несколько месяцев, а она 22 года. «Наверное, ты уже слышала о том, что мы не сошлись во мнении с Конгрессом. Подозреваю, что это твоя работа. Почва была уже подготовлена», — ответил Эндер. «Но я рад, что меня сюда занесло. Собираюсь остаться». Она кивнула, вытерла глаза. «Да, я так и думала. Я позвонила, чтобы удостовериться, не хотела рисковать. Пролететь 20 световых лет, чтобы встретиться с тобой и обнаружить, что ты уехал». «Встретиться со мной? Это твоя революция словно пробудила меня от спячки, Эндер. 20 лет я занималась семейством, учила студентов, любила мужа, жила в мире сама с собой и никогда не думала, что придется воскресить Домосфена. Но потом поползли слухи о незаконных контактах со свинцами. Позже пришло известие о мятеже на Лузитании. Люди принялись говорить нечто странное и смешное, и я поняла, что возрождается старая ненависть. Помнишь все эти фильмы о жукерах? Какими жуткими и отвратительными казались нам чужаки. Внезапно всюду стали показывать видеозаписи тел, ну, этих ксенологов, я не помню, как их зовут. Жуткие снимки. Их втискивают всюду, нагоняют военную лихорадку. А еще это Доскалада. Они кричат о том, что если хоть кто-нибудь выберется с Лузитании на другую планету, то мы все погибнем, что это самая страшная чума. «Так и есть», — отозвался Эндер. «Но мы работаем над этим. Мы и носа никуда не высунем, пока не сумеем ее обуздать». «Правда или нет, Эндер, 2×2 равняется война. Я помню войну, я да ты, больше никто. Вот я и воскресила Домосфена. Я наткнулась на парочку докладов, которые мне не положено было видеть. Их флот вооружен маленьким доктором, Эндер. Они могут разнести Лузитанию в клочья, совсем как я в прошлый раз. Было бы по меньшей мере справедливо, если бы я кончил так же. Поднявший меч... «Не шути со мной, Эндер. Я теперь пожилая Матрёна и растеряла по дороге терпимость к человеческой глупости, а потому я написала чертовски неприятную правду о том, что делает Звездный Конгресс, и опубликовала под именем Домосфена. Теперь они ищут меня. Они называют это изменой». «И ты отправляешься сюда? И не только я. Милый Джак передает флот своим братьям и сестрам. Мы, представь, уже купили корабль. Судя по всему, в округе существует какое-то движение сопротивления. Нам здорово помогли. Кто-то по имени Джейн свел с ума все компьютеры Трондхейма, заметая наши следы». «Я знаю, Джейн. Значит, у тебя есть организация?» «Я была ошеломлена, когда получила записку, что могу позвонить тебе. Все считают, что ваш Анзибль взорван. У нас есть могучие союзники. Эндер, Джак и я улетаем сегодня. Мы везем с собой наших 3 детей. Твоя первая? Да, Сифти, девчонка, из-за которой я шагу ступить не могла, когда ты улетал. Теперь ей почти 22. Очень милая девушка. Есть еще друг семьи? Наша домашняя учительница – некто Пликт. У меня была студентка, которую звали Пликт, — сказал Эндер, вспомнив беседу, состоявшуюся несколько месяцев назад. Ах, ну да, только это было 20 с лишним лет назад. И еще с нами едут ребята Джакта, а также их семьи. Такой ковчег. Это все не срочно. У тебя есть 22 года, чтобы подготовить торжественную встречу. На самом деле даже больше, около 30. Мы пойдем несколькими прыжками и первые 2 сделаем как раз в противоположную сторону, чтобы никто не догадался, что мы летим на Лузитанию. Летят сюда. Буду через 30 лет. Я стану старше ее. Сюда. К этому времени у меня тоже будет большая семья. Дети Новини, да и мои, если они у меня будут, давно успеют вырасти. После мысли о Новини он сразу же вспомнил Мира и предложение, которое сделала Альяда в тот день, когда они отыскали место для нового дома королевы. «Ты очень будешь возражать, — начал он, — если я пошлю одного человека тебе навстречу». «Навстречу нам? В космос? Нет, не посылай никого, пожалуйста, Эндер. Это слишком большая жертва отправляться так далеко, когда компьютеры без труда...» «Это я не о тебе беспокоюсь, хотя хотел бы, чтобы ты познакомилась с ним. Он один из ксенологов, пострадал в результате несчастного случая. Мозговая травма, как после тяжелого инсульта. Я очень доверяю его суждениям. Говорят, он самый умный человек на Лузитании, но потерял всякую связь со здешней жизнью. Позже он понадобится нам, когда ты прилетишь. Он очень хороший парень, Вэл, и может сделать последнюю неделю вашего путешествия интересной и полезной. Может твоя подруга проложить курс и вычислить нам точку рандеву? Мы все приличные штурманы, но только в открытом море. Джейн загонит откорректированный курс в ваш бортовой компьютер еще до отлета. Эндер, для тебя пройдет 30 лет, но для меня... Я увижу тебя всего через несколько недель». Она снова расплакалась. «Может быть, я полечу тебе навстречу вместе с Мира?» «Не смей!» — выкрикнула она. «Я хочу, чтобы ты стал как можно старше ко времени моего прилета. Я не могу общаться с 30-летним парнем, который болтается тут на экране. Мне 36. Ты будешь там, когда я приду?» — потребовала она. «Да», — ответил он. «Мира, тот мальчик, которого я тебе посылаю, думай о нем, как о моем сыне». Она серьезно кивнула. «Наступают опасные времена. Если бы только Питер был с нами. Ну уж нет. Если бы нашим маленьким восстанием командовал он стал бы в конце концов гегемоном 100 миров. А мы хотим только, чтобы нас оставили в покое». «А если одно невозможно без другого?» — спросила Валентина. «Ладно, об этом мы сможем поспорить позже. До свидания, мой милый брат». Он не ответил. Просто смотрел и смотрел на нее, пока она не улыбнулась и не прервала контакт.